Свидетельство. Многие исследователи Норического навета, изучив приводимые Томасом свидетельства, убедились в их слабости. Некоторые из них попытались сами расследовать это дело и найти истинного убийцу Вильяма. Гевин Лингмуир, опубликовавший в 1984 году две статьи о норической истории, увидел в книге первый образчик любимого литературного жанра англичан – детектива, в котором в качестве следователя выступает дилетант, не имеющий никакого официального статуса. Другими словами, Томас был первым английским частным детективом. В своих статьях Лингмуир выступает уже как современный историк-детектив, оснащенный нынешними средствами исторического исследования. Двигаясь по стопам своего предшественника и раскрывая его методы, он показывает, как Томас подтасовывал свидетельства, заметал следы и фальсифицировал выводы. В конечном итоге, утверждает Лингмуир, именно Томас обвинил евреев в ритуальном убийстве Вильяма, и благодаря его убежденности это обвинение закрепилось и стало историческим прецедентом. Что же на самом деле произошло в 1144 году в Норвиче в дни праздника Песах и каким образом возникло и овладело умами это обвинение? В субботу, канун Пасхи, продолжает свой рассказ Томас, тело Вильяма было обнаружено монахиней и крестьянином, а последний рассказал о нем лесничему. Увидев израненное тело, лесничий решил, не христианин, а именно еврей убил невинного ребенка с такой ужасной жестокостью. Ввиду Пасхи лесничий оставил тело на месте. В понедельник после Пасхи многие пришли посмотреть на тело, молва о котором уже разнеслась по всему городу, а затем лесничий похоронил его в лесу там, где обнаружил. Когда все это стало известно в Норвиче, улицы закипели. По словам Томаса, многие сочли, что лишь евреи могли совершить такое дело, и в особенности в такое время. Только из страха перед шерифом люди не пошли громить евреев. Видели труп и дети, друзья Вильяма, которые его опознали. О случившемся сообщили его дяде, священнику Годвину Старту. Вместе со своим сыном Александром и с братом Вильяма Робертом он отправился в лес и разрыл могилу, желая удостовериться, что там находятся останки Вильяма. Томас утверждает, что когда они уже почти откопали тело, земля над ним внезапно вздрогнула, словно ее толкали снизу. Они поспешили откопать мальчика, надеясь, что он еще жив, но, увидев, что он мертв, снова засыпали его землей. Этот рассказ Томаса привел некоторых исследователей к предположению, что Вильям не был убит, а разбит параличом, и еще не был мертв, когда его похоронили в первый раз. Следует обратить внимание, что мальчика погребли в лесу, а не на освященной земле. По словам Томаса, едва было обнаружено тело, как подозрение пало на евреев, ибо лишь евреи могли совершить такое дело, и в особенности в такое время. Что это значит? Когда Годвин вернулся домой и рассказал все своей жене Левиве, тетке Вильяма, та вспомнила про сон, который она видела 2 недели тому назад. На рыночной площади на нее напали евреи, сломали ей ногу, оторвали ее от тела и унесли с собой. А ведь Годвин еще тогда предостерег ее. Из-за евреев она потеряет кого-то близкого. Эльвива же, мать Вильяма, узнав о происшедшем, по разным признакам и намекам решила, что ее сына убили евреи. Она шла по городским улицам, голося везде и всюду, что евреи заманили ее сына, похитили его и убили. Это произвело немалое впечатление на жителей Норвича. Спустя 3 недели, продолжает Томас из Монмаута, на епархиальном соборе, собранном епископом города Эбурардом, Годвин обвинил евреев в убийстве. Он заявил, что располагает соответствующими доказательствами, ибо вина их явствует из обычаев, которых евреи должны придерживаться в эти дни, а также из характера казни, которой был подвергнут мальчик, и из характера ран. Слова, вложенные Томасом в уста Годвину, дают понять, будто мальчик был распят, но, как отмечает Лингмуир, Годвин напрямую этого вовсе не утверждал, иначе Томас сообщил бы об этом своим читателям в форме, не допускающей разночтений. Епископа эти слова не убедили, и он заявил, «Поскольку факты, которые ты считаешь несомненными, нам не кажутся таковыми, мы в любом случае постараемся обрести ясное знание об этом деле». Затем он призвал евреев, чтобы те ответили на выдвинутые против них обвинения, но евреи по совету шерифа отказались явиться. По окончании собора епископ снова призвал евреев вместе с шерифом. Они предстали перед ним и отрицали свою вину. Судебный процесс так и не состоялся. Эти события вызвали в городе волнение, и шериф предложил евреям укрыться под защитой крепости. Какие предварительные выводы можно сделать о событиях, развернувшихся в Норвиче в течение первых трех недель после Пасхи? Какие силы здесь действовали? Кто, кого и в чем обвинял? Какую позицию занимали различные должностные лица? Обвинялись ли уже тогда евреи Норвича в убийстве Вильяма? По завершении собора один из его участников, Аймар, аббат монастыря Сан-Панкрас, попросил, чтобы ему разрешили взять останки Вильяма и захоронить их в своем монастыре. По словам Томаса, когда Аймар узнал, что какой смертью погиб мальчик и каким истязанием подвергался, то сделал из этого вывод, что святой отрок был замучен евреями ради поругания Иисуса. Хотя епископ Эбурард до последних дней, он ушел на покой в 1146 году, сомневался в святости Вильяма и в обстоятельствах его кончины, он, видимо, все же не был готов отказаться от тех благ, которые принесло бы городу признание нового святого, и расстался с его телом. Епископ приказал перезахоронить тело на кладбище для монахов при городском храме. Это было сделано 24 апреля, после того, как останки пролежали в лесу более месяца. Как и остальные части этой истории, рассказ о первом перезахоронении соответствует стереотипам жанра агиографии. Хотя после смерти прошло уже 32 дня, на теле не было заметно никаких следов разложения, и мальчик казался не мертвым, а спящим. Как только лицо омыли, из ноздрей выступила свежая кровь, и присутствующие ощутили сладостное благоухание. Когда же монахи обмывали его тело, то обнаружили отчетливые следы истязаний на руках, ногах и на боку, а на голове виднелись раны от терней, как и остатки самих колючек. Заметны были также следы того, что тело погружали в кипяток. Останки с почестями погребли на монастырском кладбище. На этом заканчивается первая книга Томаса, написанная в 1150 году. Из предисловия ко второй книге, созданной, как уже было сказано, 5 лет спустя, явствует, что многие жители Норвича по злобе или из ненависти продолжали оспаривать святость Вильяма, и что ни перезахоронение, ни даже первые чудеса, свершившиеся на его могиле, не рассеяли этих сомнений. Люди говорили, повествует Томас, что мальчик Вильям ничем не отличался от сверстников. А иные добавляли: «Да, мы верим, что он умерщвлен, но доподлинно не знаем, кем именно, почему и какой была его кончина, поэтому мы не решаемся величать его святым или мучеником». Судя по всему, Томаса возмутила их наглая дерзость и дерзкая наглость. Подобно новому Давиду, он вознамерился искоренить филистимлян-чародеев. Чтобы отринуть сомнения и убедить скептиков, Томас возвестил о чудесах, произошедших на могиле Вильяма, соединив их с собранными им свидетельствами о его смерти от рук евреев. Эти материалы помогут нам разобраться в том, как Томас создавал эту историю еще в первой книге. Подобно любому другому, убийство Вильяма поднимает многие вопросы. Позволяет ли изложенная выше информация ответить на вопросы, кто убил мальчика, как было совершено убийство, каковы его мотивы и, наконец, можно ли доказать все это?